Глава сороковая. Роза осторожно выскользнула из объятий Ахолфа. Затаив дыхание, она медленно повернулась к нему. Он спал. Сон его казался крепким, но тревожным. Мужественное лицо воина даже сейчас выражало глубокую сосредоточенность. Густые брови его были сведены на переносице, и создавалось впечатление, что Ахолф вот-вот откроет глаза и озвучит очередной приказ. «Даже во сне он не может обрести покой», — мелькнуло в голове пленницы. Роза тоже нахмурилась из-за неприятного покалывания между ног. Оно усилилось, стоило только девушке встать, словно огненные иглы пронзали ее плоть, и горячие нити поднимались все выше и выше, до пупка. Зажмурившись от боли, Роза подождала, когда она станет не столь яркой. Наконец, боль начала медленно угасать. Пленница, открыв глаза, тихо пошла. Она была голой, и лишь распущенные волосы прикрывали ее наготу. Осторожно ступая по мраморному полу, Роза наклонилась и подняла с него свое платье. Бледный шелк заскользил по ее коже, грудь отозвалась на невинное прикосновение томительной болью. Удивленная такой странной реакцией своего тела, Роза поправила на себе платье. Обернулась и вновь посмотрела на Ахолфа. Он спал. Тем лучше. Испытывая острую потребность побыть одной, Роза обвела спальню утомленным взглядом и остановила его на полуоткрытом во всю стену окне. Ласковый ветерок приветливо заскользил по лицу девушки и, словно приглашая ее, поцеловал обнаженные стопы. Роза с облегчением покинула спальню и вышла на террасу. Аромат роз и морской соли наполнял собой воздух. Стояло раннее утро, и все кругом было в золотой дымке. Роза подошла к самому краю. Уперев ладони в согретую солнцем перекладину, девушка устремила взор вперед. Там, вдали, искрилось море. Ясное голубое небо сливалось с ним, и было непонятно, где начинается одно и заканчивается другое. Поразительная тишина, нарушаемая лишь шелестом волн, казалась странной, учитывая то, какими были прошедшие день и ночь. Сколько людей погибло вчера? Сколько женщин лишились чести? Эти вопросы зудели в голове Розы столь сильно, что она почувствовала тупую боль в висках. Сил вдруг стало мало, и захотелось снова лечь. Однако возвращаться к Ахолфу у женщины не было никакого желания. Взор Розы зацепился за шезлонг, стоявший возле дальней стены. Девушка опустилась на него и вытянула ноги. Живот снова противно заныл, и Роза едва не расплакалась. Ей было больно и обидно. И непонятно было, какое из этих чувств ощущалось сильнее. Неужели так будет всегда, и ей придется каждый раз испытывать подобное? Почему мужчины находят близость столь желанной? Почему только им достается удовольствие, а женщины должны страдать? Почему в мире царит такая несправедливость? Вспоминая прошлую ночь, Роза закрыла глаза. Нет, Ахолф не причинял ей намеренно боли. Он целовал ее, и это было приятно до тех пор, пока... От воспоминаний кожа Розы покрылась мурашками, и вновь неприятное жжение дало о себе знать. Слезы брызнули из глаз девушки горячими ручейками и побежали по ее щекам. Лишь теперь, в одиночестве, Роза могла позволить себе такую роскошь — дать волю своим чувствам. Разум снова напомнил своей хозяйке, что этой ночью сотни других женщин подверглись подобному, и, скорее всего, участь их оказалась куда печальней. Но теперь эти мысли не уменьшали собственной боли и пронзительного чувства беспомощности. Снова и снова проживая эти чувства, Роза погрузилась в полудрему. Она не спала, но и не бодрствовала, скорее балансировала между двух миров в объятиях забытья. Вдруг что-то заставило ее скинуть сонные оковы. Роза с трудом подняла тяжелые веки и перестала дышать от увиденного. Напротив нее стоял Ахлф. Он был полностью обнажен, и взгляд его голубых глаз выражал явное недовольство. Не стыдясь своей наготы, мужчина наклонился к Розе. Его горячие пальцы сжали ее шею. Ахлф сверкнул глазами и грозно произнес: «Мне подумалось, что ты бросилась вниз». Роза испуганно вздохнула. Соленый воздух обжег ей легкие, и девушка закашлялась. «Никогда я не сделаю этого. Бог создал меня, и значит, ему решать, когда мне умереть. Не мне», — с жаром произнесла она. Ахлф усмехнулся. В который раз он убедился, что не ошибся в Розе. Ладонь его скользнула вниз, и, рисуя линии на ключице, девушки переместилась на ее грудь. Он сжал ее, как сжимают сочный плод, который хотят вкусить. Взгляд Розы и Ахлфа встретились. Голубые глаза стремительно меняли свой цвет. Всего несколько мгновений, и синяя бездна уже поглощала взор Розы, маня и подчиняя своей воле. Ахлф устремился вперед и лег на девушку. Она застонала от его тяжелого веса. Он никак не отреагировал на этот стон. Жаркие губы впились в рот Розы и принялись требовательно целовать. Меж тем мужские руки задрали платье наверх, и девушка ощутила раздавливающий ее жар. Понимая, что от нее уже ничего не зависит, Роза сомкнула веки и позволила Ахлфу делать все, что он пожелал. В тот самый момент, когда платье соскользнуло со своей хозяйки, Роза, не сдержавшись, вздрогнула и сжалась в комок, как сжимаются котята, когда им некуда бежать. Ахлф замер на месте. Уязвимость, лежащей перед ним красавицы, терзала ему глаза. Было в ней что-то такое, от чего воину стало тошно. И хотя тело его по-прежнему желало овладеть Розой, пламя страсти уже гасло в груди Ахлфа. «Посмотри на меня», — приказал он. Роза подчинилась. Медленно ее веки поползли наверх. Фиалковые глаза, утопающие в море слез, посмотрели на Ахлфа. «Что с тобой? Неужели я так противен тебе?» — прошептал он. «Ты мужчина, тебе не понять», — с горькой улыбкой ответила Роза. «Так помоги мне понять тебя». Он требовательно сжал плечо девушки. «Зачем тебе это?» Все та же горькая усмешка покоилась на губах Розы, когда она озвучила этот вопрос. «Затем, что ты будешь носить мое дитя, и я хочу сберечь вас. Но если я не буду понимать тебя, делать это будет гораздо сложнее». «Что это? Забота? Искренняя или вынужденная ради наследника?» Роза не стала обольщаться на этот счет, однако Ахлф добился того, чтобы она ответила. «Мне больно», — тихо прошептала девушка. Лицо воина исказилось от удивления. «Ни одна женщина, что провела со мной ночь, не вела себя подобным образом. Никто не говорил мне о боли», — уверенно произнес Ахлф. Его слова удивительно сильно задели душу Розы. «Прости, что разочаровала тебя», — глотая горькие слезы, прошептала девушка. Ахлф молчал, и тогда Роза добавила: «Быть может, все они боялись сказать тебе правду?» Теперь пришел черед ее словам не сильно, но всколыхнуть душу Ахлфа. Напоминая о своем существовании, она неприятно зашевелилась меж его ребер. «Может быть», — задумчиво произнес Ахлф. Он провел широкой ладонью по мокрой щеке Розы. Она, широко распахнув глаза, недоверчиво глянула на него. Мужские пальцы властно обхватили подбородок пленницы. «Может быть, Роза», — продолжил Ахлф, — «случится так, что совсем скоро тебе понравится близость со мной, и ты будешь жаждать ее так же, как цветок жаждет долгожданный дождь?» Роза рассмеялась, громко и горько. Смех ее еще сильнее кольнул Ахлфа. «Ты смеешься над моими словами?» Не веря своим глазам, грозно вопросил он. Смех оборвался, и на него снова смотрел уязвленный взгляд фиалковых глаз. «Почему ты смеешься, Роза?» — вопросил Ахлф. Она сглотнула и, печально улыбнувшись, прошептала. «Потому что в этом мире женщины нужны лишь для утех мужчин. О нас никто не думает. Мы всего лишь инструмент для утоления похоти и мужских амбиций. Никто не беспокоится о наших чувствах и не догадывается, как порой хочется нежности, ласки и любви». «Я не приучен к ласке, Роза. Я воин. Но я могу пообещать тебе, что ты, как моя женщина, будешь иметь особый статус. Никто не посмеет обидеть тебя. Ты будешь под моей защитой. У тебя будет все — наряды, украшения, удобства и вкусная еда. Но не будет любви и свободы», — еле слышно прошептала Роза, однако Ахлф услышал ее слова. И вновь, уже третий раз за время их беседы, пленница задела его своей речью. Ахлф чуть сильнее сжал нежную кожу под своими пальцами и яростно прошептал: «Зато твой брат будет жить, Роза». Роза вздрогнула от его слов, словно пробудилась. Как она могла забыть о Клеомене? Как такое могло произойти? «Да», — она выдавила из себя улыбку, — «остальное не так важно». «Важно, Роза. Пока ты жива, жив и твой брат. А теперь идем со мной». Ахлф подхватил ее, обнаженную, на руки и крепко прижал к себе. Вместе с Розой он вернулся в спальню и остановился перед кроватью. На кремовых простынях темным пятном красовалось свидетельство утраченной невинности. Ахлф указал взглядом на кровь и произнес: «Теперь, Роза, ты принадлежишь мне. Эта кровь скрепила нас. Отныне и навсегда ты моя. До последнего твоего вздоха».